ленты, ни секущий дождь, ни острие киля, ни бурливое вращение винта — все исчезало сейчас и бесследно. А сейчас на пройденном пути убрали вешки, поснимали красные и белые буи, совсем невозможно было бы уверить кого-то и даже увериться самому, что ты тут шел. Впрочем, было некоторое утешение в том, что при всем неравенстве их биографии они на сегодняшний день были в одинаковом нижнем чине — литсотрудники, разъездные корреспонденты, хотя Степан Агузов и числился старшим в бригаде. Но это еще не все. Есть еще. Сразу после войны приехал я домой в отпуск, в Яраши, а папаня осмотрел все, что на мне и говорит. «Ты, Степка, не болен-то против отца кичись. Тебя пожаловали, но и меня Верховный не забыл, гляди-ка». Достает из-за божницы телеграмму. «Агузову Игнату Степановичу, примите мою благодарность от имени Красной Армии, Сталин». Оказывается, батя тут подсобный промысел наладил, живицу брали. Весною на деревьях кору зачищают, и топором сосну ранят глубоко. А под раны холщовые мешки вешают, попонки. Сосна плачет, смолу пускает, чтобы заживить раны. Потому и называется живица. Это, брат, ценнющая вещь. Из нее скипидар гонят, канифоль делают. Вот он с бабами да инвалидами артель составил, а потом от себя лично 100 000 фонд обороны. Ого-го, знай наших. Степан хохотнул раскатисто и снова протянул горсть под ливневые струи. Внизу на железных ступеньках послышался топот, из люка вынырнул Яша Черношварц. На лице его была улыбка отоспавшегося всласть человека. В руке он нес ведро, в котором дымилась картошка, вся в лохмотьях молодой кожуры. «Держите, славяне!» — сказал он, торжествуя. «Ребят себе варили, так и нам отсыпали. А я их пощелкал маленько, обещал, если не в газету, то на память. Ешьте!» Алексей выхватил из ведра здоровую картофелину и начал перекидывать с ладони на ладонь. Она была нестерпимо горяча для занемевших на холоде рук. Лишь сейчас он понял, что почти мертв от голода, а тут еще не укусить сходу, катая в ладонях. Степан, осторожно и ласково спустив шкуру с одного бока, впился в рассыпчатую плоть. Жуя полным ртом, укорил Яшу. «А соль? Что ж ты соль-то не захватил?» «Да», — согласился Яков, уводя языком круглую картоху за щеку. «Без соли это не пища. Сейчас добудем». Скатился по ступенькам обратно в трюм. «Зря ты его тогда в Печорске», — заметил Алексей Степану. «Ведь хороший мужик». «Может, и зря», — сказал тот. «В принципе, я ничего не имею. Мы ведь даже на одном фронте с ним были, второй украинский. Видел я, конечно, что немцы с ними делали. Страх». Агузов отвернулся от летящего мокрого ветра, заслонил жующий рот воротником пальто. Сейчас и Алеша почувствовал, как усилился и напрягся встречный ветер. Он посмотрел и понял. Трудовик шел полным вперед, уже не имея намерения ни стопорить, ни чалиться, шел задорно вскинув нос, уверенно, как идут после законченной работы. Впереди больше не было Бакинов, чистая река, без указок. Все буи уже стояли крохотными, пешечными рядками справа и слева на смутных берегах. Значит, на этой, ближней к городу дистанции, их поснимал и выбрал другой экипаж. Алексей вспомнил об увязшей в глине, затонувшей до окошек победе, о Егоре, которого они оставили одного на лесной дороге под ливнем. Дождался ли он кого-нибудь, какого-нибудь шалого трактора? Надо будет срочно выслать подмогу, как только они доберутся. Стало быть, сухопутное сообщение между городом и станцией вышло из строя, теперь уже до морозов, до зимы. Но и водный путь был закрыт. Они сами сняли за собой вешки, обозначавшие фарватер. Отгудела навигация. Он вспомнил, как плыл на белом тютчеве по голубой реке в зеленых берегах всего лишь несколько месяцев назад. Теперь обратный путь был заказан, и река не сохранила никаких следов на его пути сюда. Глава 10. Сначала он хотел устроить именины как именины. Договорился бы с Кларой, и она бы соорудила знатный стол в его гостиничном номере, чтобы не только выпивки было вдосталь, но и закусить было чем. Подсолониться. Он бы и на базар сбегал, тряхнул мошной ради такого случая, ради круглой даты. Кроме Клары, он намеревался пригласить Степана Агузова с женой. Они жили рядом через